87. Велика пропасть между получением и приложением полученного в жизни. Дается много, а прилагается мало. Эту пропасть можно засыпать. Разницу можно сделать весьма невеликой. Учитель дает импульс и желание притворить даваемое в энергии, которая становится частью микрокосма ученика в виде кристаллических отложений. Так идет истинное накопление. Мысль, неосуществленная в приложении к жизни, не даст нужных отложений. Именно надо стать выражением принятых в сознании мыслей, то есть носителем слова владыки, носителем знаний. Являть собою истину может лишь принятый и утвержденный ученик. Люди обычно являют собою свое, но ученик являет собою лик учителя, в размере своего сознания. Мысль неприложенная оставляет след лишь на поверхности внешних слоев, мысль примененная — в глубине самой сущности человека. Мысли поверхностные уходят со смены оболочек. Глубинная мысль, отложенная в чаше в виде кристаллов своих энергий, остается достоянием утвердившего ее сознания. Восприятие мысли — есть лишь половина задания. Вторая половина будет ее приложение. Мысли непримененные, как сухие листья, их может унести первый вихрь. И остается незадачливый ловец мысли с пустыми руками. Ценим прилагающих и применяющих мысли в жизни. Слово мое даю, но требую применения, утверждающего его в сознании. Так идет наращивание сокровища света. Камень растет неуклонно путем образования новых кристаллических отложений. Можно начинать день мыслью, что еще могу приложить в жизнь сегодня. Пусть эта идея станет господствующей. Пусть она станет двигательной силой поступков и действий. Пусть ученик станет выразителем и воплощением учения жизни. Каждый ученик является носителем той части истины, которую может воспринять. Но его цель — явить собой лик учителя, возможно, полнее и совершеннее. Мои являют собою истину учения Агни и йоги в размере вместимости своей. Отсюда проистекает насущная необходимость расширения сознания. Хочу поставить сознание в такие условия, чтобы каждое движение его стало восходящим. Для этого поворачиваю жизнь всеми ее гранями, каждый из которых является аспектом великого единого целого. Все по-разному, но об одном. Так служение становится многосторонним и многообразным. Так все служит горящему сердцу превратить встречные энергии в огненные кристаллы, сияющих отложений на гранях сокровища камня. Одни копят деньги, другие — вещи, третьи собирают драгоценности, иные картины и книги. Но все собираемое не их и не может стать их неотъемлемой собственностью, ибо владеют ими временно. Но сияющие кристаллы накопляемых отложений сокровища никто никогда не отнимет, ибо являют они собою нерушимую, неприходящую индивидуальность человека, перевоплощающуюся из жизни в жизнь и несущую в чаше кристаллы всех накопленных энергий. Утверждаю сокровище камня как самое ценное, что может иметь и имеет человек. Потому говорю, действуйте, применяя учение в жизнь каждого дня, вооружаю энергиями необходимыми, нужными во всех мирах. Психическая энергия, победительница огненная, нужна не только в мире земном, но и выше, еще, быть может, гораздо более нужна там, ибо жизнь дается не для земли, но в мирах. Земля — лишь подготовительная ступень, плотное состояние — лишь переходная ступень к более высшему и тонкому, в котором сокровище будет сиять всеми огнями.